Стальные баллоны с кислородом были закреплены на кронштейнах у задней переборки пассажирского салона. Всего их было три, емкостью 2 литра каждый. От них пластиковые шланги шли за обшивкой к каждому сиденью и заканчивались масками с 2 встроенными клапанами. Человек вдыхал чистый кислород и выдыхал смесь неиспользованного кислорода, водяного пара и углекислого газа. Эта смесь проходила через выпускной клапан и попадала в 2 металлические банки, установленные под полом кабины. Первая банка была наполнена силикогелем, который удалял из смеси воду, вторая — натронной известью, которая удаляла углекислый газ, затем очищенный кислород подавался в маске. Когда давление в системе понижалось до атмосферного, включалась подача кислорода из баллонов. Гибкие шланги были оснащены высококачественными алюминиевыми соединениями штыкового типа. Работая аккуратно, насколько позволяло время, Крейг демонтировал систему и сделал из брезентовых чехлов кресел, сумки для переноски, в которые упаковал все оборудование. Уже стемнело. Он свистом позвал Тунгату, и они отправились в обратный путь. У тропы они потратили почти полчаса, чтобы замаскировать свои следы. «Думаешь, днем будет незаметно?» — с сомнением в голосе спросил Крейг. «Нам совсем не нужно, чтобы самолет обнаружили». «Лучше все равно не получится», — ответил Тунгата. Несмотря на тяжелый груз, им удалось сократить время в пути почти на полчаса, поэтому к пещере они вернулись рано утром. Селиен ничего не сказала, когда Крейг вошел в пещеру. Она просто подошла к нему и прижалась лицом к груди. Сара, как требовал обычай, поклонилась Тунгате и предложила пиво, прежде чем приветствовать словами. Только после того, как он попил, она опустилась рядом с ним на колени, тихонько хлопнула в ладоши и прошептала на Синдибеле: «Я вижу тебя, мой господин, но смутно, потому что глаза мои наполнены слезами радости». Сержант находился в патруле уже 33 часа без минуты отдыха. Утром предыдущего дня его отряд вошел в соприкосновение с беглыми мотобелами, которые после стычки, длившейся не более 3 минут, разделились на 4 группы. Сержант с 5 бойцами преследовал одну из групп до наступления темноты и потерял ее след на каменистой гряде у края долины Замбези. Он возвращался, чтобы пополнить запасы питания и боеприпасов и получить новые распоряжения. Долгий срок патрулирования и напряженная погоня, закончившаяся неудачей, ничуть не повлияли на бдительность и наблюдательность сержанта. Он шел легкой пружинистой походкой, постоянно осматривая фланги, и взгляд его из-под полей шляпы был пронзительным и ясным. Он вдруг подал сигнал опасности, мгновенно перенес АК-47 с одного бедра на другое, чтобы прикрыть свой левый фланг, и упал в траву, услышав, как солдаты рассыпались по лесу, прикрывая его. Они лежали в слоновой траве и ждали команды сержанта, который внимательно рассматривал встревоживший его след. Это был пучок травы на противоположной стороне тропы. Стебли были сломаны, затем тщательно выпрямлены, чтобы скрыть след. Такой след мог оставить человек, сошедший с тропы, чтобы устроить засаду. Сержант пролежал неподвижно 2 минуты, но не дождался вражеского огня. Потом он пробежал, пригнувшись, 10 шагов вперед, упал плашмя, 2 раза перекатился, чтобы сбить прицел противника, и снова замер на 2 минуты. Огня не было. Он осторожно встал и подошел к сломанному пучку травы. Это был след человека. Небольшая группа выходила здесь на тропу или сходила с нее и попыталась замаскировать следы. Человек поступал так только в том случае, если опасался погони. Сержант свистом подозвал следопыта. Следопыт отошел от тропы и через несколько минут доложил: 2 человека в ботинках, один слегка прихрамывает на левую ногу, прошли в сторону долины. Он дотронулся до следа на рыхлой песчаной земле. Муравьиный лев